Глава 20. Эверт был зол на весь свет, особенно на своего лучшего друга Симона, который против его воли отдал его в больницу, и на Бабет, которая сразу же после возвращения по совету психиатра Эверта и всех нас написала заявление на его госпитализацию, в результате чего он должен был находиться в больнице как минимум 3 недели. После принятия этого решения санитары увели Эверта, который ругался и плевался. Поначалу мы навещали его по очереди, онемев от неловкости, сидели напротив него в комнате для посещений. Он хмуро курил одну сигарету за другой, а когда мы собирались уходить, умолял забрать его отсюда домой, к жене и детям, и плакал, как ужасно все разладилось. Он боялся умереть. Был уверен, что его здесь пытаются отравить, что все это один большой заговор. Смотреть на него было ужасно. Каждый раз, когда мы уезжали и оставляли его в полном отчаянии, мы и сами были в шоке, и нам казалось, что лучше было бы все-таки забрать его оттуда. Анжела, прямо как мать Тереза, заботилась об Абет, пока Эверт был в больнице. Она отправляла детей в школу и забирала их домой, возила Бабет на машине по всяким ее делам, помогла найти хорошего психолога, чтобы вправить мозги самой Бабет. Готовила каждый вечер еду на 2 семьи и таскала Бабет с собой на все дни рождения, вечеринки, в гости, в спортшколу, на теннисный корт и на йогу. Мы с Ханнеки удивлялись, как Анжела полностью растворилась в жертвенном чувстве к Бабет. «Смотри, они просто влюблены друг в друга», — постоянно замечала Ханнеки, когда мы видели, как они пьют кофе в Верди или вместе появляются на какой-нибудь вечеринке. Анжела стала даже внешне походить на Бабет. Она выкрасила светлые пряди в волосах, сбросила несколько кило и стала вдруг носить кофточки с глубоким вырезом, такие же черные брюки в обтяжку, короткие юбки и высокие сапоги. Они все время уединялись от других, к большому огорчению Патриции, которая до госпитализации Эверта была лучшей подругой Анжелы. «Она прямо как радаром улавливает бедолаг», ворчала она на пасхальной ярмарке в школе, где Бабет и Анжела опять появились вместе в согласованной друг с другом одежде. Ей надо принять участие в чужом горе, потому что мало событий в собственной жизни. Теперь у нее появилось занятие. Ее цель теперь — спасать Бабет. Я задавалась вопросом, не было ли это тайной ревностью со стороны Патриции, потому что Бабет выбрала именно Анжелу в качестве опоры и поддержки. Ведь мы все хотели давать Бабет советы, помогать ей во всем и чувствовать при этом, что делаем доброе дело. В то время как к Эверту приходило все меньше посетителей, Бабет окружала на разнообразных социальных мероприятиях все больше сочувствующих ей людей. Все хотели узнать, как дела у Эверта, но никто не отваживался спросить это у него самого, используя в качестве оправдания, что они не могут вынести его гнев и его страх. Мы и сами с трудом выносили все это и выдумывали для оправдания прекрасные причины. Так мы считали, что теперь дело за ним, что наше посещение только выводит его из себя и что, кажется, он и сам не хочет выздоравливать. Ханнеки считала, что все это ерунда, и была единственной, кто наряду с Бабет регулярно продолжала навещать Эверта, чтобы вместе с ним поработать над эскизами, которые она сделала для его нового магазина. В конце концов, он был хозяин, и она отказывалась ставить на нем крест. Общение с ней, их разговоры возвращали его к реальности, придавали смысл его существованию, и он будет вечно благодарен ей за это. Так Эверт говорил после выписки из психиатрического отделения, где провел 6 недель. Он благодарил нас всех за оказанную поддержку и прославлял нашу дружбу, которая сопровождала его на протяжении всего тяжелого периода. Но мы-то знали, ох, как хорошо, что, честно говоря, бросили его, потому что понятия не имели, что делать с ним и его чертовой болезнью. Эверт снова был дома. Но это уже не был прежний Эверт, энергичный, веселый балагур. Из-за лекарств, которые он еще долгое время должен был принимать, он стал вялым и тихим. В его обществе стало неуютно находиться, потому что он или молчал, или задавал странные вопросы, от которых мы начинали чувствовать себя не в своей тарелке. Его присутствие нас угнетало, разговоры становились вымученными и тяжеловесными, но никто не осмеливался возражать ему, боясь или обидеть его, или самому быть им обиженным. «Не надо воспринимать его так серьезно», — говорила Бабет. «Я отношусь к нему легко». «Конечно, мне больно видеть его таким. Он же, черт возьми, мой лучший друг!» Симон стукнул кулаком по столу и залпом выпил оставшееся пиво. Как и каждую субботу, вечером мы всей компанией собрались в баре Верди. Дети на площади доламывали свои велосипеды, а мы, сделав покупки, пропускали рюмочку-другую. На этот раз Эверта и Бабет с нами не было. «Знаете что?» — сказал Кейс, очерчивая пальцем в воздухе круг, показывая бармену, чтобы он повторил наши напитки. «Мы не можем ему помочь. Теперь он должен выкарабкиваться сам. Чего мы с Симоном только не перепробовали, чтобы опять втянуть его в нашу жизнь. Играли с ним в гольф, в теннис, ходили на матч Аякса, ездили на горных велосипедах. Целый вечер проторчали в баре за разговорами по душам. И все на смарку. Несет какую-то ерунду, уставившись перед собой. У него установка на ужасный негатив. Но в какой-то момент все станет на свои места. Жизнь продолжается. Что-то изменится и для него. Кто-то теряет, кто-то находит. А что ты, собственно, имеешь в виду?» Михель раздраженно посмотрел на него. Симон взял стаканы с новой порцией пива с барной стойки и раздал их нам. Все выжидательно уставились на покрасневшего Кейса. «Ну, как бы сказать, мне надоело возиться с ним. Нам больше нечего сказать друг другу. Может, наши отношения возобновятся, когда он опять придет в себя? А как он сможет прийти в себя, если все его бросили?» «Эх, да кто ж говорит, что бросили?» Симон обнял Михеля за плечи и чокнулся с ним. «Мы не думаем бросать его, скорее наоборот. Он сам сторонится нас. Он не может угнаться за темпом жизни, в этом нет ничего странного после того, что он перенес. А если бы с тобой случилось что-нибудь эдакое, ты бы хотел, чтобы с тобой обращались как с дебилом?» Резко спросила Ханнеке, махнув стаканом белого вина в сторону Симона. «Разница в том, что со мной такого не случится». «Ерунда! Это может случиться с каждым!» «Нет, моя дорогая, это не так. К этому надо иметь предрасположенность». Ханнеке нахмурилась. «Вы избегаете Эверта, как будто он заразный или все еще не в себе. Он уже выздоровел, он работает, он вернулся к прежней жизни. Но он теперь по-другому ко всему относится, и это вас и заедает». «Как это по-другому?» «Теперь он знает, что деньги и положение летят в жопу, если случается что-то действительно серьезное». Кейс и Симон рассмеялись. «Господи, Ханнеке, где ты вычитала эту поговорку? Заткнись!» «Не обращай внимания на этих козлов», — сказала Патриция, которая до сих пор, повернувшись к нам спиной, болтала с Анжелой. Мы с Ханнеке с обиженным видом отвернулись от мужчин и пересели к Патриции и Анжеле. «Эверт возвращается к жизни. С каждым днем ему все лучше. Мужики просто не умеют обращаться с подобными вещами. Пускай себе бахвалятся в волю», — сказала Анжела, отхлебнув вина и задрав рукав своего пушистого белого свитера, показала нам, сияя от гордости, новые часы. Патриция и Ханнеке вскрикнули от восторга, я тоже в восхищении уставилась на запястье Анжелы. Больше всего я была рада, что тяжелый разговор об Эверте закончился. «Годовщине свадьбы!» — лежали у меня на подушке. «Это Брайтлинг Калистино, камешки настоящий хрусталь Сваровски, а ремешок из кожи ящерицы». «Только детям про ящерицу не говори», — сказала я, смеясь. «Вы видели это, мужчины? Что подарил Кейс Анжеле ко дню свадьбы?» «Вот это подарок!» — воскликнула Ханнеке и сунула руку Анжелы под нос нашим мужьям. Даже бармен подошел посмотреть и заявил, что по такому случаю надо выпить еще по стаканчику за счет заведения. «Эх ты, старик, ты на всю песню портишь!» Ива шутливо стукнул кулаком по руке раскрасневшегося от пива и нашего внимания Кейса. «Ну вот, делай после этого людям добро. Мы продолжали подначивать друг друга, стали смеяться все громче, чтобы заглушить странное чувство неловкости, которое закралось в наши отношения, когда заболел Эверт. В этом смехе было и отчаяние, и страстное желание близости и доверия, которые были между нами раньше. Я не могла понять, куда оно делось, это чувство нашей душевной привязанности. Глянец стерся, и я все чаще стала задумываться над тем, на чем, собственно, основывается наша дружба. Существует ли она вообще? Означает ли то же самое для всех нас? Может быть, даже я придумала себе нашу дружбу, потому что мне ее так не хватало.